Эй, Калю, смотри, что я ношу. Это же наше шоу. Заходи, братка, все будет хорошо. Присаживайся и наслаждайся нашим эксклюзивным четким рэпом. Тебя будет вереть до самого лета, и ты забудешь где-то. Ты спросишь, как, и на первый взгляд покажется все просто. Ничего сложного, берем осторожно амбу, вливаем содержимое в вакуум. Внутри бас и бит, почти получился чумовой новый хит. Но это только почти, нужно еще найти пробирку с рифмой. Чтобы не звучала песня очень кислой, достаем мензурку, 3 грамма бэков и точно хит на все 100%. На все 100%. Заходи к нам в гости на хату или в клуб. Хата есть продакшн, а клуб наш дом тут. Такой наш манер, контраст деталей. Мы еще нигде в жизни не видали. Начинали с элементарных идей. Коляны все и джойник еврей. Нам утили место, без бабок пресса. Уют создали сами, стало интересно. Девочки в юбочках, пацаны в штанах. Заходят в гости на улетных парах. На позитиве все оставляют падики. Кто-то в дольче, а кто-то просто в адике. На нас это не влияет никак. Мы ведь люди, делаем рэпак. Неважно, будь то хата или клуб. Неважно, какой цвет рук. Неважно, как начали. Главное, как идем. FC Production, мы вас в гости ждем. Заходи к нам в гости на хату или в клуб. Заходи к нам в гости, мы там или тут. Заходи к нам в гости на хату или в клуб. Заходи к нам в гости, мы там или тут. Мы там или тут. Или там или тут. Или там или тут. Заходи к нам в гости на хату или в клуб. Заходи к нам в гости, мы там или тут. Заходи к нам в гости на хату или в клуб. Заходи к нам в гости, мы там или тут. Заходи к нам в гости на хату или в клуб. Заходи к нам в гости, мы там или тут. Мы там или тут, мы там или тут. Мы там или тут, мы там или тут. Мы там или тут, мы то ли тум. То ли тум, а ли там, то ли там, то ли там. Все.